Литобъединением руководил старенький, седенький поэт-песенник. На каждом заседании он непременно рассказывал одну-две истории, начинавшиеся словами. «Как-то раз мы с Мишей Светловым пошли в ресторан». У тех, кто регулярно посещал Литобъединение, сложилось впечатление, будто Светлов ничего в жизни больше не делал, как только ходил в рестораны, а потом хулиганил вместе с поэтом-песенником. Первой читала стихи юная дама с белым от пудры лицом и кроваво напомаженными губами. Голос у нее был тонкий, рыдающий. «Что-то сломалось, а что не знаю. Не понимаю, сломалось что. Что-то сломалось, и я умираю, кутаясь в замшевое пальто». Подслеповатый руководитель слушал, чуть склонив голову на бок, и еле заметно улыбался. Когда она замолчала, он некоторое время жевал губами, а потом задал с виду невинный, но в сущности ехиднейший вопрос. «А что все-таки сломалось?» «А что обычно ломается у девушек?» — хихикнул Борька. «Без двусмысленности, юноша!» Старый поэт поднял сухой палец. «Это же метафора!» Чуть не заплакала напудренная. «Ах, метафора! Вы знаете, как Миша Светлов назвал этого... как его?» Руководитель явно прикидывался, что забыл фамилию знаменитого поэта. «Но он еще все Ленина с денег убрать просит». «Вознесенского», — подсказали из зала. «Да, этого. Он назвал его депо метафор. Запомните». Следом читал парень внушительной рабочей наружности. Каждую рифму он словно вбивал в воздух здоровенным красным кулаком. «Поднимается вновь день. Мне в кровати лежать лень. Бродит в теле моем кровь. Манит душу мою новь. И гудками меня зовет. На работу родной завод». «А разве сейчас есть гудки на заводах?» — ехидно спросил из зала Слобинзон. Заводской парень побледнел, сжал кулаки и с ненавистью посмотрел на обидчика. «Не твое дело». «Ничего, ничего. Это метафора, так ведь?» — коварно улыбнувшись, спросил руководитель. «Метафора», — угрюмо согласился рабочий поэт. «Но дело не в метафоре. Это стихи для стенной газеты. Не более того». «Посмотрим», — буркнул парень и скрылся в задних рядах. «Ну а теперь вы», — старичок ткнул длинным пальцем в Слобинзона. «Может, в другой раз?» — замялся Борька. «Я не готовился сегодня». «Поэт всегда должен быть готов любить женщину и читать свои стихи. Запомните». Дальше последовал длинный рассказ о том, как, выйдя из писательского ресторана, Миша Светлов решил наискосок пересечь площадь Восстания и был остановлен орудовцем. Поднявшись с милиционером в стакан для составления протокола, Светлов стал читать стихи и читал до тех пор, пока его не отпустили во свояси. Пашмаков, конечно, уже забыл то длинное Борькино стихотворение с эпиграфом из Павла Когана. В памяти зацепилось лишь одно четверостишье. «Буря ревела, била о пристань, ночь окривела, звезд на 300». Читал Борька замечательно. То перекрывая голосом воображаемую бурю, то еле слышно шепча предсмертные слова застреленного пирата. «Смело», — похвалил руководитель, — «раскидисто». «А почему ночь окривела, звезд на 300? Разве на небе было именно 600 звезд?» «Это же метафора!» — только и смог возразить Борька под ликующий хохот заводчанина и одобрительные попискивания сломанной дамы. «Понятно. Экие вы все молодые люди, метафорические. Запомните, литература должна выяснять отношения с жизнью, а не с литературой». «Ну-с, а вы?» — старичок кивнул Башмакову. «У меня нет стихов». «А что же у вас есть?» «Не знаю, я так в армии написал». «Читайте». Башмаков, сбивчиво, краснея, потея и путаясь в бумажках, пробубнил свой рассказец. «Да!» Вздохнул руководитель и странно посмотрел на Олега. «Конечно, там, где вы пишете про то, как ваш герой мысленно целовал ее шальные глаза, опускаясь при этом все ниже и ниже, это чудовищно. Безвкусно. Миша Светлов в таких случаях говорил: 22, перебор. А вот когда вы хотите думать о девушке, а из-за холода думать можете только о тепле, это хорошо. И про офицера, который ругает солдата за нарушение караульного устава, а солдат только что хотел застрелиться, тоже хорошо. У вас много написано? Только это. Жаль. У вас способности. Где вы учитесь? В МВТУ. А почему именно в МВТУ? Не знаю, посоветовали. Я вам тоже дам совет. Запомните. Чуждые знания убивают талант. Когда напишете еще что-нибудь, приходите.